Глава 14. Огонь. Пламя, которое собиралось в единую форму, принимая очертания хищника. Я видел, как из раскаленного воздуха формировался зверь. Не мгновенное появление, а постепенное формирование огненной энергии в плоть и кости. Тигр. Крупнее обычного. С шерстью цвета тлеющих углей и глазами, в которых плясали языки пламени. Он потянулся, зевнул, и от его дыхания воздух задрожал от жара. Обычные движения, будничные, но в каждом из них чувствовалась мощь стихии. Картинка размылась и сменилась новой. Холод сгущался в воздухе, формируя силуэт. Олень появлялся не сразу. Сначала проявились контуры, потом детали. Рога из чистого льда, шкура с серебристым отливом, дыхание, превращающееся в морозную дымку. Он встряхнул головой, отряхивая с рогов снежную пыль, и сделал несколько осторожных шагов. Там, где его копыта касались земли, трава покрывалась тонкой корочкой ини. Затем видения оборвались так же резко, как и начались. Я моргнул, чувствуя, как реальность медленно возвращается. Голова все еще пульсировала от боли, но острота ощущений постепенно притуплялась. Лина все еще поддерживала меня. Ее обеспокоенное лицо было совсем близко. Мой взгляд автоматически нашел режиссера. Рысь стояла в нескольких шагах от меня. Ее холодные глаза сверлили меня напряженным взглядом. В этом взгляде читалось требование. Он ждал реакции и понимания. Ответа на переданное сообщение. «Что ты пытаешься мне сказать?» Я попытался мысленно установить более четкую связь с рысью, но натолкнулся на стену. Режиссер передавал отрывочные образы. Горящий лес, ледяные шипы, какие-то силуэты в дымке. Но все это было слишком хаотично, слишком эмоционально окрашено, чтобы я мог понять суть. Он явно пытался объяснить что-то критически важное. Но наша ментальная связь была недостаточно развита для передачи сложных концепций. Его разум работал образами и инстинктами, а мой требовал логики и последовательности. Я почувствовал, как разочарование зверя перерастает в откровенное недовольство. Режиссер фыркнул, отвернулся и демонстративно сел, всем видом показывая, что считает меня безнадежно тупым. Быстро достав из сумки флакон эликсира связи, я протянул его рыси. Но брат даже не шелохнулся. Вместо этого в моем сознании мелькнул четкий образ. Флакон, разбивающийся о землю. И ощущение бесполезности. Не поможет. Это сообщение передалось предельно ясно. И как мне тебя понять? «Максим, что случилось?» — обеспокоенно спросил Дамир, положив руку мне на плечо. «Ты выглядишь бледным». «Все в порядке», — соврал я. «Просто вдруг дурно стало». Лина нахмурилась, явно не до конца поверив объяснению. «Не хочешь говорить, так и скажи. А то странно, что тебе вдруг стало дурно, и ты тут же решил дать своему питомцу эликсир». «Хорошо, не хочу говорить», — бросил я. Адамир нахмурился, но промолчал. Все мое внимание сосредоточилось на рысе. Режиссер презрительно взглянул на меня и отвернулся. Что бы он ни пытался мне передать, это было связано с теми видениями огненного тигра и ледяного оленя. Но времени на размышления не было. В этот момент Тобольд впереди поднял руку, подавая команду к изменению построения. «Рассредоточиться!» Негромко, но четко скомандовал он. «Широкая цепь. Дистанция 30 метров между парами». Все отреагировали мгновенно. Никаких лишних вопросов, никакой суеты. Каждый точно знал, что делать. Группа плавно трансформировалась из походной колонны в широкий полукруг, растянувшийся почти на полкилометра. Я наблюдал за этим процессом с профессиональным интересом. Каждая пара занимала свой сектор и начинала методичное прочесывание территории. Но сейчас мы входили в зону средней опасности, и самым впечатляющим оказался эффект, который производила объединенная аура магических воинов. Мощная волна давления прокатилась по лесу, заставляя все живое в панике разбегаться в стороны. Магические хищники, почуявшие угрозу, поспешно покидали территорию, не желая связываться с такой силой. Это был любопытный эффект. Совокупная аура 30 опытных воинов создавала настолько мощное поле давления, что все мелкие и средние магические звери в панике разбегались, словно чувствуя приближение хищника куда более опасного, чем они сами. Территория очищалась сама собой, оставляя лишь тех существ, которые были достаточно сильными или самоуверенными, чтобы остаться. «Интересно», — прошептал я, наблюдая, как питомцы-ищейки начинают свою работу. Волки, гончие псы, а у одной пары даже какой-то гибрид барсука с крысой. Все они принюхивались к земле, траве, стволам деревьев. Дамир услышал мой комментарий и кивнул. «Да, аура силы вытесняет тварей». «И как долго ищут?» — поинтересовался я. «Зависит от удачи», — ответила Лина. Я посмотрел на небо. Солнце уже поднялось довольно высоко, был полдень. Режиссер все еще демонстративно игнорировал меня, но я чувствовал его напряженное внимание к происходящему. Чтобы он не пытался мне передать своими видениями, это было как-то связано с текущей охотой. Тобальт медленно двигался вдоль цепи, наблюдая за работой своих людей. Его собственный питомец, массивный волк 32 уровня с шрамами на морде, шел рядом, периодически поднимая голову и принюхиваясь к ветру. Внезапно один из мастеров поднял руку, подавая сигнал. Вся цепь мгновенно остановилась. «Нашел!» — негромко сообщил он Тобальду. Группа медленно переместилась к месту обнаружения следа. Мастер с ищейкой стоял около поваленного дерева, указывая на почерневшую землю у его основания. «Свежий!» — доложил он Тобальду. «Не больше часа назад!» Я подошел ближе и осмотрел место. Действительно, земля была обожжена, но что-то в этих следах меня смутило. Тобальд кивнул и скомандовал. «Строимся! Дистанция сократилась до 15 метров. Будьте готовы к контакту!» Группа двинулась вперед. Я шел рядом с Дамиром и Линой, но все мое внимание было приковано к тому, что мы проходили. Чем дальше углублялись в лес, тем больше тревожных деталей бросалось в глаза. Первое несоответствие — характер повреждений. Следы ожогов были хаотичными и бессмысленными. У одного дерева выжгли лишь небольшой круг у корней, а соседнее дерево было опалено на высоте 3 метров, словно огонь вырывался из точки в воздухе. Хищник так не поступает. Он метит границы методично, на одной высоте, создавая понятную для сородичей линию запахов и знаков. То, что я видел, больше напоминало беспорядочные вспышки ярости, а не осознанную разметку территории. Второе — останки добычи. Возле выжженного пня валялось то, что когда-то было оленем. Тушу не просто убили. Ее буквально разорвало стихией. Я присел на корточки, внимательно изучая разбросанные кости. Это точно была не работа хищника. Волк или медведь убивают точечно, перегрызают горло или ломают позвоночник одним ударом. Здесь же чувствовалась избыточная, показная жестокость. Мясо было сожжено дотла, кости раскиданы в радиусе 10 метров, словно убийство совершили ради самого процесса уничтожения, а не для пропитания. А ведь Лина говорила, что гончие питаются мясом. Зачем им доводить до такого состояния свою же пищу? Третье и самое тревожное — запах. Обычная гарь от звериного жара пахнет паленой шерстью и плотью. Здесь же в воздухе витал острый запах озона. Это был аромат чистой концентрированной магии огня, неестественный для живого организма. Я это знал точно, потому что вепрь-пламнежор пах совершенно по-другому. Его огонь был частью тела, биологическим процессом, а здесь огонь был внешним, призванным. Моё нутро било тревогу. Мы шли по следу не зверя. Это был след разумного существа, владеющего магией огня, могущественного и крайне нестабильного. Видение, которое посылал мне режиссер, внезапно обрели пугающий смысл. Тот огненный тигр, возникающий из воздуха. Брат пытался предупредить меня. «Максим!» — негромко окликнул Дамир. «Что там?» «Ничего особенного», — ответил я, поднимаясь и отряхивая колени. Кто-то или что-то с невероятной концентрацией огненной силы прошло здесь. Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. А что, если экспедицию нарочно направили по этому следу? Что, если это не случайное обнаружение големов в гончих, а преднамеренная ловушка? Я оглянулся на растянувшуюся цепь охотников. 30 опытных воинов медленно двигались по следу, полностью уверенные в том, что охотятся на крупного, но предсказуемого зверя. Никто из них даже не предполагал, что их могут заманивать в засаду. Тут же догнал Тобальда в голове колонны. «У меня есть опасения по поводу этого следа». Начал прямо. Тобальд обернулся, приподняв бровь. «Ты чего строй нарушил, выскочка? Какие еще опасения?» «Это не зверь», — сказал я, указывая на очередную выжженную отметку на дереве. «Посмотри на характер повреждений. Хаотичный, бессмысленный. Так не метят границы. Да и остатки добычи. Олень разорвало избыточной силой, не для пропитания». Тобальд нетерпеливо махнул рукой. «И что с того? Просто крупный экземпляр. Мощный». «Запах не тот», — настаивал я. «Слушай, парень». Тобальд остановился и повернулся ко мне. В его глазах мелькнуло раздражение. «Я водил экспедиции, пока ты еще козу пас в своей деревне. Что ты о себе возомнил?» «Я просто говорю, что это может быть не то, чего мы ожидаем». «Ага», — усмехнулся Тобальд. «Может, это вовсе не зверь, а какой-нибудь маг-отшельник решил погулять по лесу. Глубинный ходок вышел встретить лично тебя. Или, может, сам король приехал погреться у костра. Не зазнавайся со своей королевской особью. Ты все еще ничего не умеешь. Ты слишком молод». Несколько ближайших участников экспедиции обернулись на наш разговор. В их взглядах я читал снисходительное недоумение. «Максим», — мягко, но настойчиво сказал Тобальд, — «здесь работают профессионалы. У каждого за спиной десятки операций. Не стоит деревенскому парню учить их работе. Видели мы уже такое, и ничего не происходило». В глазах Тобальда горел азарт близкой цели. Он видел себя возвращающимся с добычей, получающим благодарность от барона. Мои предостережения лишь мешали этой картине. «Если вы такое уже видели, это говорит лишь о том, что до этого вам везло», — коротко ответил я, а затем добавил тверже. «Но идти в эту ловушку глупо. Не собираюсь этого делать». Тобальд мгновенно напрягся и взглянул на своих людей. Ближайшие участники экспедиции следили за нашим разговором. Их лица выражали любопытство и настороженность. «Что ты сказал?» Его голос стал опасно тихим. «Я сказал, что это ловушка», — повторил спокойно. «И я не намерен туда идти». Командир сделал шаг ко мне. «Слушай меня внимательно, деревенский», — прошипел он, но достаточно громко, чтобы слышали остальные. «Ты получил прямой приказ от барона участвовать в этой экспедиции. Нарушение приказа карается полевым судом, который мы проведем прямо здесь. И здесь же тебя похороним, если потребуется». Его глаза сверкнули. «Так что, ты решил нарушить приказ барона? Объявить себя дезертиром?» Тобальд повысил голос, чтобы все слышали. «Потому что именно так это выглядит». Вокруг нас уже собралась небольшая толпа. В глазах мастеров и звероловов читалось осуждение. Для них я был бунтовщиком. Я медленно выдохнул. Выбора больше не было. «Понятно», — сказал наконец. «Идем дальше». Тобальд кивнул, явно довольный тем, что молодой выскочка наконец проявил разумность, и махнул рукой, подавая сигнал продолжить движение. «И какие остаются варианты? Сбежать?» «Глупо. 30 охотников с питомцами против меня одного. Даже если удастся оторваться, первые несколько километров они меня все равно настигнут. А если поймают, убьют на месте, как дезертира. Спорить дальше? Бесполезно. Он уперся как баран. Авторитет для него слишком важен. Если продолжу, это только окончательно настроит группу против меня. Вспомнив настойчивость, с которой советник Ари отправил меня в эту экспедицию, я окончательно убедился. Это ловушка. И расставлена она специально для меня. Королевским рысям проявили слишком сильное внимание. Но иначе какой смысл представлять деревенского новичка к группе ветеранов? Мне ведь об этом уже сказал Дамир. Если бы действительно хотели проверить мои навыки, Тобальт получил бы соответствующие инструкции и прислушался бы к моим предубеждениям. Но ему плевать. А значит, причина, по которой нахожусь здесь, совсем иная. Теперь побег выглядит еще хуже. Я останусь один, лишившись поддержки целого отряда. Остаться? Да, опасно. Но это единственный путь, который дает мне хоть какие-то преимущества. Если цель действительно я, то уж лучше буду в окружении мастеров и звероловов. Я посмотрел на медленно двигающуюся группу. 30 воинов, уверенных в своей силе. В суматохе боя у меня будет шанс увидеть противника, понять его возможности, может быть, даже нанести ответный удар. Мой взгляд упал на Дамира и Лину. Они с тревогой смотрели в мою сторону и явно почувствовали напряжение в разговоре с Тобальдом. Молодые и неопытные. Ягнята для волков. Что ж, позволю ловушке захлопнуться. Превращу засаду врага в поле боя, где у меня будет шанс. Я неспешно вернулся в общую цепь, внешне смирившись с решением Тобальда. Дамир и Лина переглянулись между собой. «Все хорошо?» — тихо спросил Дамир. «Да», — коротко ответил я, а затем добавил тише. «Но будьте осторожны. Что-то здесь не так». Дамир нахмурился. «В смысле?» «Следы странные. Если что, держитесь позади. Не лезьте в первые ряды». Лина испуганно посмотрела на брата, но кивнула. Дамир также молча согласился, хотя в его глазах читались сомнения. Группа продолжила движение по следу. Я начал изучать местность совсем с другой стороны. Теперь меня интересовали не признаки дичи или особенности поведения зверей, а тактические возможности ландшафта. Справа от тропы — густой подлесок с поваленными стволами. Хорошее укрытие, но слишком плотное для маневра. Слева — пологий склон, покрытый молодыми деревьями. Больше места для движения, но мало настоящих укрытий. Впереди тропа сворачивала к небольшой поляне, окруженной высокими дубами. И если драка начнется там, окажемся в ловушке, словно на арене. План А — использовать экспедицию как прикрытие. В хаосе боя найти возможность отступить или нанести неожиданный удар по настоящему противнику. Но у меня всегда был план Б. Пришлось незаметно отстать от основной группы, сделав вид, что проверяю правый фланг. Дамир обернулся, но я махнул рукой, мол, скоро догоню. Убедившись, что на меня не обращают внимания, осторожно наклонился к красавчику, который семенил рядом с моей ногой. Горностай тут же остановился и поднял мордочку. Его маленькие темные глазки вопросительно уставились на меня. «Слушай внимательно, дружище», — прошептал я. «Пожалуй, выбора нет, и тебе придется выполнить самое важное задание в жизни. Нужно найти Григора. Быстро. Он давал тебе его обнюхать, помнишь?» Красавчик кивнул. Его мордочка стала серьезной. «Он не должен быть особо далеко. Направление леса с нашей деревни одно, в сторону драконьего камня. Так что он вполне может быть рядом. Как найдешь его, любыми способами дай понять, что у меня проблемы. Понятно? Пусть поймет, мне нужна помощь. Если не найдешь, возвращайся». Красавчик снова кивнул и исчез в подлеске, словно растворившись в зелени. Это был отчаянный ход, но правильный. Из всей моей стаи только красавчик обладал нужными навыками для такой миссии. Его маскировка запаха сделает его невидимым для хищников, а усиленное чутье позволит отследить даже старые следы Григора в лесу. За это время Горностай не раз доказывал, что может найти кого угодно и пройти незамеченным где угодно. Если кто-то и сможет безопасно пробраться через местную зону первого уровня и выследить отшельника, то только он. Я быстро догнал группу, стараясь выглядеть обыденно. Никто не заметил моего кратковременного отсутствия. Все были сосредоточены на следах впереди. «И что там на фланге?» — поинтересовался Дамир. «Все чисто». Теперь оставалось только ждать и надеяться, что красавчик справится с заданием быстрее, чем ловушка захлопнется. Похоже, настало время разобраться с проводимостью стихии.